Глава 29. Некрасивая дочь красивых родителей. «Подожду. Ага, некогда мне ждать. Деньги нужны сейчас. Чтобы вы все сдохли. Сейчас. Попробовал бы сам хоть день побыть, как я, жирной страшной коровой, самой уродливой в классе. Он думает, я не знаю, как выгляжу в этом коротком платье и блескучих стразах, с фиолетовыми волосами, тремя наклеенными цветочками на прыщавом лбу. Я уродина, но не идиотка. Просто я перфекционистка. Да, я знаю значение этого слова. И если уж быть страшной, то страшной абсолютно. Так что дальше некуда. Пусть папочка полюбуется на дело рук своих. Хотя нет, не рук. Это они с матерью виноваты, что я такая. Как-то не так переплели свои дурацкие гены. Почему мать до сих пор худая, красивая? На нее мужики в ресторанах оборачиваются. В ее-то годы. За отцом бабы бегают табунами. А мне мальчишки пишут ВКонтакте. Это реальная фотка? Кек, ты что, читаешь рэп? Лол, ты же жирная. А то я не знаю. Если жирная, значит, ни на что не имеешь права. Даже на рэп. Находишься в самом низу школьной пищевой цепочки. Ниже клинического идиота Зацепина, который и читает-то по слогам. На английском языке. И все тебя хейтят. Как будто ты сама взяла и выбрала мордочку свиньи и толстый живот. Эта сучка Марина вчера за завтраком посмотрела так на меня и говорит: «Детка, а ты не пробовала есть меньше сладкого?» «Гадина! Еле удержалась, чтобы не сказать, а ты не пробовала жрать меньше виски?» «Я с 11 лет на диетах, как вернулась из этой долбанной школы в Лондоне!» «Сонечка, ты будешь учиться в той же школе, что и Гарри Поттер!» Сладенько пел отец, когда решил меня туда сослать. «Ага, только я не волшебница!» «Иначе бы превратила вас всех в жаб». «Да, там снимали какую-то сцену в Хогвартсе для фильма. И что? Кино уехало, мрак остался. Нас было 12 русских детей. И все врали, как их любят родители, и что скоро их оттуда заберут. Хотя отлично знали, что богатые папочки, сбежавшие из семьи к молоденьким сучкам, откупились этой школой от мамаш, чтобы те спокойно искали себе новых мужей. И мы там нафиг никому не были нужны. Нафиг!» «Деньги только предки нам на карточку бросали. А купить что-то с этой карточки ты можешь лишь в школьном магазине. Там еще и проверят, что ты покупаешь, зачем. Нормальная такая детская тюрьма для элитных заключенных. И все по ночам рыдали. Все. А забрали только Ромку. Он таблетками накачался. Я, когда его увезли, пришла с занятий в спортзале. Там учителя повернутые на спорте. И после уроков ты обязан еще тащиться на тренировки». «Дома у Моортов, которым меня мать поселила, холодрыща. На отоплении экономят. Ванную горячую принять нельзя, на воде экономят. Читать ночью нельзя, свет экономят». Короче, позвонила матери и сказала: «Если ты меня вот прямо завтра не заберешь, я выпью таблетки, как Ромка. Только вы меня не откачаете». И мать забрала. А теперь вот задумаешься, в английской школе меня хотя бы не троллили. Там полно толстых и страшных. Ни одна дерьмовая диета мне не помогла. Я прошла их все: на авокадо, на арбузе, по группе крови, безуглеводная, бессолевая. Самое приятное было на шоколаде. Только я на 2 килограмма поправилась. А самое страшное – жидкое. Есть ничего нельзя, только пить. На 5-й день чувствую: не могу. Говорю Лильке из класса: «Все, пойду в столовку, съем что-нибудь». А она: «Так и останешься жирной. Хочется есть побольше, пей». Я выпила 2 пакета молока и 3 стакана компота. Потом меня час рвало всем этим в туалете. Потом приехала мать и отвезла меня к психологу. У нас полшколы по психологам ходит и таблетки от депрессии пьет. Как говорят наши придурки в классе, такая жиза. Психолог в глаза заглядывает: «Давайте поговорим о ваших отношениях с родителями». «Что тут говорить?» – задвигаю ей. «Я с детства влюблена в отца. Он у меня красавчик. Ненавижу мать, хочу занять ее место, устроить такой расклад». Тетка ошалела, а я Фрейда еще год назад прочитала. Я много читаю, Оруэлла, Кафку, вместо того, чтобы как наши классные красотки млеть от мьюз. Помогает. Когда читаешь всяких философов и понимаешь, что жизнь тлен, легче смотреть в зеркало. Особенно мне понравилась теория, что мы все находимся в компьютерной игре, то есть реально не существуем. И даже ученые из Силиконовой долины проводили какой-то опыт и сказали: 60% за то, что наш мир создан компьютерным разумом. Unreal. Получается, можно вообще ничем не заморачиваться. Не нравится здесь — заканчивай и переходи на другой уровень. Или мочи врагов. Я даже с диет соскочила. раз меня запрограммировали толстой. Жри, не жри!» И тут появился Грег. Он самый классный рэпер на Ютубе. Да вообще самый классный. Я сделала себе аккаунт со смешной аватаркой жирафы. Она моя противоположность, длинная и худая. И Грег меня заметил. Ему понравился мой рэп. Мы даже обменялись парой диссов, кто кого. И я его один раз сделала. Он тогда такой: «Чего ты прячешься? Может, пишешь не сама? Какой-нибудь богатый папик купил тебе рэпера. Ты его тексты шпаришь. Выходи на баттл вживую». Опа! Как я такая выйду? С животиком. Все умрут со смеху. Мне помог канал Ю. Кто бы подумал. Как-то включила, а там передача про пластику. Показали тетку. Она как слониха. Раз в 5 меня толще. А потом жир ей откачали, нос переделали, скулы заострили. Красотка. Доктор говорит, можно и ноги удлинить, и задницу убрать. Я все подсчитала. Мне нужно 200 тысяч евро, если делать в швейцарской клинике. И 150, если в Москве. Как раз лето. Если прямо сейчас лечь, к сентябрю заживет. И на батле я буду принцессой. Мать, конечно, заголосила. Тебе рано, ты еще не сформировалась. Ага, из поросенка в свинью. Сама-то вся перешитая и ботоксом переколотая. Но таких денег у нее нет. Отец должен дать. А не даст, ему же хуже. Дети для взрослых, как невидимки. Он думает, я ничего не понимаю. А я много чего знаю. Я наблюдательная. И я без тормозов, понял, папик? Раз мы в компьютерной игре. Я получу эти деньги, хочешь ты или не хочешь. Как говорят наши дурочки из класса. Такая жиза.